«Менее всего на свете», — твердо ответил Алексей. «Как зовут вашего секунданта?» — спросила Полина Степановна. «Какая разница?» — небрежно отозвался Каверин. «Главное, что он прекрасный и очень отзывчивый человек». И молодой бритер, вместе с прекрасным человеком, о существовании которого полчаса назад даже не подозревал, сел в фиакр, а Полина Степановна, оставшись на набережной одна, только укоризненно покачала головой. Глава вторая. Перри в истерике. Великолепный замысел военного министра. Неописуемое коварство князя Г. Превратности судьбы. Как видим, говоря старику о том, что в Париже у него нет ни единого знакомого, Алексей был не вполне точен. По правде говоря, знакомых набралось бы около десятка. Первой из них следует назвать уже известную читателю Полину Степановну Серову, которую Гришка Денщик Каверина весьма непочтительно, но не безосновательно именовал «анафемской барышней». Барышня была круглой сиротой 18 лет от роду, очаровательной, доброй и покладистой, в те моменты, когда она не была упрямой, как стадо мулов, и назойливой, как репей. Именно два последних качества в полной мере пришлось испытать на себе князю Г., возглавлявшему Энский гусарский полк, в котором числился друг детства Полины, голубоглазый обалдуй, Левушка. Что касается Левушки, то у него, помимо прочих талантов, имелся талант совершенно особенный. Есть люди, которые всегда умудряются выходить сухими из воды, а вот Левушка обладал способностью совершенно противоположной, то есть влипал во все возможные и невозможные неприятности. И не то, чтобы ему не везло, наоборот, он с невероятным упорством искал на свою голову приключений, а найдя их и получив по полной, искренне радовался как хорошей шутке. Последняя шутка, которую Левушка отмочил до того, как попал под арест, состояла в следующем. С группой приятелей, таких же балбесов, как он сам, он сорвал представление актрисы Глафиры Брандохлыстовой. Нет, актрису не освистали, не ошикали. Молодые люди просто помешали ей играть, расхаживая по залу и громко беседуя во время представления. В результате пьеса с треском провалилась. Актриса устроила истерику, швырнула букетом в костюмершу и накричала на директора театра. «Я уже вижу, как вы пожимаете плечами. Эка невидаль. Несколько юношей пошалили, сделали глупость. И потом мадам Брандохлыстова, если уж говорить на чистоту, такая же актриса, как ваш дедушка, император Бразилии». «Наивный мой читатель, разве вы не знаете? Но это только строго между нами, что госпожа Брандохлыстова пользуется милостью великого князя». «Нет-нет, трепещу, не смею назвать его имени. Разве вам неведомо, что князь, невзирая на вовсе не юное лето, влюбился в нее как мальчишка, посылает актрисе через адъютантов букеты, скрепленные бриллиантовыми браслетами, и даже, о ужас, принялся сочинять стихи в ее честь? Разве вам не известно, что Глафира состоит под его покровительством, а значит, всякая обида, учиненная ей, рассматривается как прямое оскорбление самого князя? Ах, вы подозревали нечто подобное. Вы, наконец-то, поняли, почему сей унылой бездарности с писклявым голоском и неестественными интонациями достаются в газетах одни восторженные отзывы, и почему ее называют «Северной Перри» и дивным видением нашей сцены. А тут не кстати явился гусар и, задорно бренча шпорами, выставил Северную Перри на посмешище. Естественно, Перри закатила любовнику истерику номер два по усиленной схеме и потребовала наказать виновных, отправить их в Нерчинск, на рудники, поставить к позорному столбу, а еще лучше вообще лишить жизни. И тогда как-то незаметно выяснилось, что приятели Левушки пошли за ним исключительно потому, что тот их подбил, обманул, заставил, опоил. Они вообще не ведали, что творили. А госпоже Брандохлыстовой желают исключительно всяческих благ и пожизненного процветания. Причем глаза их были при этих заявлениях такими кристально честными, что становилось даже как-то неловко, знаете ли. Словом, приятели отвертелись, что и не мудрено с их незамутненными помыслами и чистыми глазами, а Левушка нет. Левушка не стал кривить душой. Да, он сорвал представление нарочно. Просто Глафира успела порядком ему надоесть в предыдущей пьесе, портя своим присутствием все впечатление, и он решил как следует ее проучить. «Голубчик», — сочувственно сказал ему тертый калач, старый полковник, которого поставили разбирать дело о возмутительном поведении в храме Мельпомены и подстрекательстве к общественным беспорядкам. «Может быть, у вас есть дядюшка или родственник какой-нибудь, немножко того, тронутый? Вы бы сослались на родство, а там, глядишь, вас бы и помиловали». Но Лёшка не имел тронутых родственников, в чем честно и признался. Полковник вздохнул и покачал головой. Он не сомневался, что на сей раз молодой повеса крепко влип и теперь уже не выпутается. Впрочем, на этом свете бывает всякое. Бывает, что ошибаются даже и полковники, тертые калачи, но только тогда, когда подсудимый имеет такую подругу детства, как мадмуазель Полина. Прослышав о случившейся с Левушкой беде, Полина спешно собралась и из своего скромного имения примчалась в Петербург. В уме у нее было только одно — спасти друга, чего бы это ни стоило. И мадмуазель энергично принялась за дело. Полина стала хлопотать, интриговать, оббивать пороги, а когда надо — рыдать, ломать руки, умолять и сулить деньги. Она напоминала о заслугах своего деда и прадеда Левушки, принимавших участие во всех войнах Екатерины. Клялась, что ее друга сбили с толку, а вообще-то тот чистый ангел, только что без крыльев. Она досаждала всем, кому только можно, выклянчивая освобождение Левушки. Перспективы коего были, прямо скажем, не самые радужные. Но больше всего заступница измучила князя Г., командовавшего Левушкиным полком. Дело в том, что князь Г., если только захотел, смог бы легко добиться прекращения дела. Он был на хорошем счету у императора, и если бы князь заявил, что Левушка, отличный товарищ и душа человек, малость погорячился, к нему бы прислушались. Левушку перестали бы терзать, и все бы окончилось наилучшим образом. Но, увы, князь Г. был дружен с великим князем, а точнее не желал с ним ссориться. Итак, великий князь с помощью своих клевретов упорно, но методично шил дерзкому гусару Левушке форменное дело. Уже вскрылось, что Левушка — буян и состоит в подозрительной дружбе с родственниками кое-кого из сосланных декабристов. Уже над челом Левушки маячил ярлык без пяти минут мятежника и неспровергателя государственного строя, а этого в те годы было вполне достаточно, чтобы пропасть, бедный, бедный Левушка.